Позиция Соединенных Штатов Америки сводилась к попыткам обеспечить себе крупные односторонние преимущества в ущерб интересам партнера. Такой подход к проблеме ОСВ был первым крупным авансом Картера консервативно-милитаристским силам, особенно их группировки в Сенате во главе с Джексоном. Американская позиция в значительной мере вытекала из его февральского 1977 года меморандума президенту, в котором выдвигалось требование ужесточить линию Соединенных Штатов на переговорах. Впоследствии было установлено, что основным автором меморандума Джексона был помощник сенатора Перл. Есть основания считать, указывали исследователи, что Перл умышленно представил такие несбалансированные предложения с тем, чтобы СССР не мог их принять. В итоге оказалось бы, что переговоры о контроле над вооружениями не имеют перспективы, и США могли бы развернуть массированное военное строительство. В отношениях с союзниками по НАТО администрация постаралась еще больше вовлечь их в гонку вооружений. По инициативе Соединенных Штатов Америки в мае 1977 года сессия Совета НАТО приняла решение о необходимости повышения вклада каждого члена блока в программы военного строительства до 3% ежегодного роста в постоянных ценах. Принималась краткосрочная программа повышения боеготовности войск НАТО. Ускорялась подготовка так называемой долгосрочной программы. На сессии Картер поставил вопрос о модернизации потенциала американских ядерных средств средней дальности в Западной Европе. Что это означало практически? Был дан ход событиям, которые через несколько лет привели к опаснейшему решению НАТО о развертывании в Западной Европе Першинг-2 и крылатых ракет. Что касается экономической сферы межсоюзнических отношений, то в мае на встрече руководителей ведущих стран Запада в Лондоне последовала основная инициатива Вашингтона, воплощенная в так называемой «идее трех локомотивов». Сейчас особенно важно, чтобы Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика Германии и Япония приняли совместные меры к обеспечению быстрого экономического роста и контроля над инфляцией, пояснял Блюментал. От Токио и Бонна требовалось также добровольно сокращать актив торгового баланса к односторонней выгоде Соединенных Штатов. В отношениях с развивающимися странами на многосторонней основе в рамках диалога «Север-Юг» американский подход во многом выявила конференция по международному экономическому сотрудничеству, проходившая в Париже в мае-июне 1977 года. В политике Соединенных Штатов не было реалистических сдвигов ни по одному из основных элементов сырьевой проблемы, которая больше всего интересовала развивающиеся страны. Демократы видели в диалоге главным образом способ облегчить США доступ к энергоресурсам этих стран. Вашингтон ограничился обещанием внести определенный вклад в фонд помощи наименее развитым странам. И еще присоединился к другим западным государствам в обещании увеличить экономическую помощь Югу до уровня, составляющего 0,7% их валового национального продукта. Для Соединенных Штатов это предполагало более чем трехкратное увеличение такой помощи. Обещание было заведомо нереальным. Картер отказался от него в конце 1978 года.